Глава 20. Д'Артаньян изобретает план. Атос знал Д'Артаньяна, может быть, лучше, нежели сам Д'Артаньян. Он знал, что в изобретательный ум гасконца нужно заронить одну только мысль, как в тучную и плодородную землю достаточно бросить одно зерно. Поэтому он ничего не возразил на это пожатие плеч и начал говорить о Рауле, разговор, совершенно оставленный им в другом случае, если припомнят читатели. Поздно ночью прибыли в Терск. Четыре друга были, как казалось, совершенно равнодушны к охранным мерам против короля. Они удалились в отдельный дом и, опасаясь ежеминутно за себя самих, разместились все в одной комнате, обеспечив себе выход на случай нападения. Слуг расположили на различных постах. Гримо спал на связке соломы поперек дверей. Д'Артаньян был задумчив и потерял на время всю свою говорливость. Ни слова не говоря, он беспрестанно ходил, посвистывая от своей постели к окну. Портос, по обыкновению ничего не замечавший, все досаждал ему вопросами. Д'Артаньян отвечал ему кратко. Атос и Арамис смотрели друг на друга, улыбаясь. День был очень утомительным, но, несмотря на то, все спали дурно, кроме Портоса, у которого был такой же непобедимый сон, как и аппетит. На другое утро Д'Артаньян встал раньше всех. Он уже сходил в конюшню, осмотрел лошадей, отдал приказания, а Атос и Арамис еще не вставали. Портос еще храпел. В 8 часов утра все двинулись в путь в том же порядке, как и накануне. Только Д'Артаньян отъехал от друзей своих возобновить знакомство с Грослоу. Грослоу, которому польстили его похвалы, принял его с ласковой улыбкой. «Поверьте, — сказал Д'Артаньян, — я очень счастлив, что нашел с кем поговорить на нашем бедном языке. Мой товарищ Дювалон очень угрюмого характера и не вымолвит 4 слов в сутки. А пленники наши, само собой разумеется, не очень расположены к разговору. Они бешеные роялисты, — сказал Грослоу. Тем более они на нас сердиты за взятие Стюарта. Вы, вероятно, будете его судить как следует? Затем-то мы его и везем в Лондон. И, конечно, вы не выпускаете его из виду. О, да. Вы и сами можете видеть, как мы его стережем. Взгляните, ведь у него прямо королевская свита. О, днем он не ускользнет от вас. Но ночью... Ночью мы удваиваем предосторожности. А как за ним присматривают? В его комнате находится 8 человек. «Черт возьми, — сказал Д'Артаньян, — крепко! Но ведь кроме этих 8, без сомнения, и снаружи ходят стражи. Против такого пленника никакая предосторожность не может быть излишней». «О, нет! Что могут сделать 2 безоружных человека против 8 вооруженных?» «Как 2?» «Да, король и его камердинер». «Так его камердинеру позволили оставаться при нем?» «Да, Стюарт просил этого снисхождения». И полковник Гаррисон согласился под тем предлогом, что он король, он не умеет ни одеваться, ни раздеваться сам. «Право, капитан», — сказал Д'Артаньян, решившись продолжать свою систему похвалы, так хорошо ему удавшуюся. «Чем больше я вас слушаю, тем больше удивляюсь, как легко и хорошо говорите вы по-французски. Вы жили в Париже только 3 года, я прожил бы в Лондоне всю свою жизнь и не достиг бы такой легкости выражения. Что вы делали в Париже?» «Мой отец-коммерсант поместил меня к своему компаньону, а тот послал к батюшке своего сына. Негацианты часто делают подобные обмены». «Что же, понравился вам Париж?» «Да. Но вам бы нужна такая же революция, как теперь у нас. Не против короля, он еще ребенок, а против разбойника-итальянца, любовника вашей королевы». «Я с вами совершенно согласен, и мы скоро покончили бы все дело, если бы у нас было 12 людей без предрассудков, деятельных, неподкупных офицеров, как вы. О, мы скоро управились бы с Мазарини и подписали бы ему такой же приговор, как вы, вашему королю». «А я думал, — сказал офицер, — что вы у него на службе и что он послал вас к генералу Кромвелю». «Точнее говоря, я на службе короля, но узнав, что кардиналу нужно послать кого-нибудь в Англию, я выпросил себе это поручение. Я желал удовлетворить моему пламенному желанию видеть гениального человека, управляющего теперь 3 государствами. И когда он предложил нам, Дювалону и мне, обнажить шпагу в честь старой Англии, вы сами видели, как приняли мы это предложение». «Да, я видел, как вы сражались рядом с Мордаунтом. Справа и слева. Храбрый, чудесный человек этот Мордаунд. Как ловко он свалил своего дядю. Вы видели? Знали вы его? — спросил офицер. Очень. Могу даже сказать, что мы очень близки. Мы, то есть я и Дювалон, приехали из Франции вместе с ним. Кажется, вы заставили его долго дожидаться в Булоне. Что делать? — сказал Д'Артаньян. Я тогда, подобно вам, охранял короля. — А, — сказал Грослоу, — какого короля? — Нашего, боже мой, маленького Людовика XIV. И Д'Артаньян снял шляпу. Англичанин сделал то же из вежливости. — А сколько времени вы его охраняли? — 3 ночи. И я всегда буду с удовольствием вспоминать об этих 3 ночах. — Молодой король любезен? — Король, он спал без просыпа. — Что же вы хотите сказать? Да то, что мы с гвардейскими офицерами и мушкетерами проводили ночи в питье и игре. «Ах да», — сказал со вздохом англичанин, — «вы, французы, любите повеселиться». «Разве вы не играете, когда находитесь на дежурстве?» «Никогда», — сказал англичанин. «Ну так вам должно быть очень скучно. Сочувствую вам», — сказал Д'Артаньян. «Действительно», — продолжал офицер, — «я всегда с каким-то ужасом жду своей очереди». Не спать целую ночь ужасно скучно. Да, скучно одному или с глупыми солдатами. Но если не спать с веселым партнером, катая по столу кости и золотые, ночь пройдет незаметно, как сон. Вы не любите играть? Напротив. Например, в ландскнехт. Во Франции я играл в него ежедневно и пристрастился к нему. А возвратившись в Англию, не держал в руках ни костей, ни карт. «Жаль мне вас», — сказал Д'Артаньян с видом глубокого соучастия. «Послушайте», — сказал англичанин, — «знаете что?» «А что?» «Завтра я на часах. У Стюарта?» «Да». «Проведем ночь вместе?» «Невозможно». «Невозможно?» «Никак». «Отчего?» «Каждую ночь я играю с Дювалоном. Иногда мы вовсе не ложимся. И сегодня мы играли до утра». «Ну?» «Ему без меня будет скучно». «А он хорошо играет?» «Я видел, как он смеялся до слез, проигрывая до 2000 пистолей». «Пусть же и он придет». «А наши пленники?» «А, черт возьми», — сказал офицер. «Да пусть их постерегут ваши слуги». «Чтобы они удрали», — сказал Д'Артаньян. «Покорно благодарю». «Разве это знатные лица, что вы ими так дорожите?» «Один туринский богач, а другой знатный мальтийский рыцарь. Мы договорились уже о выкупе. По возвращении во Францию мы получим за каждого по 2000 фунтов стерлингов. Ни на одно мгновение не оставим мы людей, когда слуги наши знают, что они миллионеры. Мы их немного обыскали, когда брали в плен. И я вам признаюсь, что по ночам Дювалон и я проигрываем друг другу их денежки. Но они, может быть, скрыли от нас какой-нибудь драгоценный камень или бриллиант, и мы, как скупцы, не покидаем своего сокровища. Мы беспрестанно стережем этих людей, и когда я сплю, Дювалон бодрствует. — Вот как, — сказал Грослоу. — Вы понимаете теперь, что заставляет меня отказаться от вашего предложения? Мне это тем досаднее, что нет ничего скучнее, как играть всегда с одним и тем же человеком. Счастье всегда то на той, то на другой стороне, и по прошествии месяца становишься ни в выигрыше, ни в проигрыше. — Ах, — сказал Грослоу, вздыхая. «Есть обстоятельства еще скучнее. Это вовсе не играть». «Понимаю», — сказал Д'Артаньян. «Что?» — возразил англичанин. «Они опасные люди?» «В каком отношении?» «Не покусятся ли они на насилие?» Д'Артаньян расхохотался. «Господи, боже мой!» — вскричал он. «Одного от непривычки к нашему климату трясет лихорадка, а другой, мальтийский рыцарь, робок, как девушка». Да для большей безопасности мы отняли у них все, до последнего ножичка или карманных ножниц. — Ну, — сказал Грослоу, — так приведите же их. — Как вы хотите, — сказал Д'Артаньян. — Да, у меня 8 солдат. — Ну? — 4 будут стеречь их, а 4 короля. — В самом деле, — сказал Д'Артаньян, — это можно бы устроить, хотя это и будет для вас затруднительно. — Ничего, приходите, увидите, как я распоряжусь. — Об этом я не беспокоюсь, — сказал Д'Артаньян. — Такому человеку, как вы, я доверюсь слепо. Последняя лесть заставила офицера засмеяться тем самодовольным смехом, который есть признак дружбы к тому, кто польстил. — Но, — сказал Д'Артаньян, — Ведь нам никто не помешает начать сегодня же вечером. Что начать? Игру. Конечно, ничего, сказал Грослу. Приходите вечером к нам, а завтра мы вам нанесем визит. Если вы опасаетесь наших пленников, как вам известно, отъявленных роялистов, то можно не говорить об этих вещах, и ночь пройдет весело. Прекрасно. Сегодня у вас, завтра у Стюарта, послезавтра у меня. А остальное время в Лондоне. Мордио, везде можно вести веселую жизнь. Да, встречая французов, и французов таких, как вы, сказал Грослу. И как Дювалон, вы увидите, что это за молодец. Бешеный фрондер, едва не умертвивший Мазарини. Его употребляют в дело от того, что его боятся. Да, сказал Грослу, его фигура мне нравится. И не зная его вовсе, я его уже полюбил. Что же будет, когда вы его узнаете? Да вот он, кажется, меня зовет. Извините, мы так близки, что он без меня не может долго оставаться. Позвольте удалиться. Сделайте милость. До вечера. У вас? У меня. Они обменялись поклонами, и Д'Артаньян возвратился к друзьям. Что вы там мололи с этим бульдогом? Сказал Портос. Не говорите так о Грослу. Это мой искренний друг. Ваш друг, сказал Портос. Этот убийца безоружного фермера? «Тссс, милый Портос. Да, Грослоу немного горяч, правда. Но я открыл в нем два прекрасных качества. Он глуп и тщеславен». Портос вытаращил от удивления глаза. Атос и Арамис переглянулись с улыбкой. Они знали, что Д'Артаньян не сделает ничего попусту. «Вы сами его оцените», — продолжал Д'Артаньян. «Как это?» «Я вам его сегодня представлю. Он придет играть». «А, — сказал Портос, и глаза его заблестели. — Он богат? — Он сын одного из богатейших лондонских негоциантов. — Знает он ландскнехт? — Обожает. — А Бассет? — Это его страсть. — А Береби? — Знает до тонкости. — Хорошо, — сказал Портос. — Мы проведем веселую ночь. — Тем более, что она нам обещает еще лучшую. — Как так? — Сегодня он играет у нас, завтра мы у него. — Где? После скажу. Теперь помните только, что надо достойно оценить честь, которую оказывает нам Грослоу. Мы остановимся сегодня вечером в Дерби. Пусть Мушкетон едет вперед и купит вина, если даже в городе только одна бутылка. Не худо бы приготовить и хороший ужин, до которого вы, Атос, не притронетесь, потому что у вас лихорадка, а вы, Арамис, потому что вы мальтийский рыцарь и стыдитесь нашей солдатской беседы. Слышите? Да, сказал Портос, слышу. Но пусть меня черт возьмет, если хоть что-нибудь понимаю. Портос, вы знаете, что я происхожу по отцу от Авгуров, а по матери от Сивил, и говорю только загадками. Имеющие уши да слышат, имеющие глаза да увидят, а теперь я не могу больше ничего сказать. Будь по-вашему, — сказал Атос, — я уверен, что то, что вы сделаете, всегда хорошо. А вы, Арамис, согласны? Совершенно, моншер Д'Артаньян. «Вот истинно верующие», — сказал Д'Артаньян, — «для них весело творить чудеса. Это не то, что маловерный Портос, который хочет все видеть и ощупать, прежде чем поверить». «Да», — сказал Портос с хитрой миной, — «я очень недоверчив». Д'Артаньян ударил его по плечу, и так как в это время прибыли к месту завтрака, то разговор был прерван. Около 5 часов вечера, как было условлено, Мушкетона послали вперед. Мушкетон не говорил по-английски, но во время пребывания своего в Англии приметил, что Гримо умел в совершенстве заменять слова жестами. Итак, он начал изучать жесты Гримо и, благодаря искусству учителя, за несколько уроков приобрел некоторый навык. Блезуа поехал с ним. 4 друга, проезжая по главной улице Дерби, увидели на пороге красивого дома Блезуа. Там была им приготовлена квартира. В продолжении целого дня они не приближались к королю, боясь возбудить подозрения, и обедали не с полковником Гаррисоном, как вчера, а особо одни. В назначенный час пришел Грослоу. Д'Артаньян принял его как давнишнего друга. Портос измерил его взглядом с головы до ног и улыбнулся, заметив, что, несмотря на удар, нанесенный им брату Парри, он был слабее его. Атос и Арамис постарались сколько могли скрыть отвращение свое от этого скотского и грубого создания. Вообще Грослоу остался доволен приемом. Атос и Арамис выдержали свои роли. В полночь удалились они в свою комнату, дверь которой, как бы для предосторожности, оставалась открытой. Д'Артаньян проводил их туда, оставив Портоса с Грослоу. Портос выиграл у Грослоу 50 пистолей и сознался после его ухода, что его беседа оказалась приятнее, чем он ожидал. Грослоу дал себе слово отыграть завтра у Д'Артаньяна то, что проиграл Портосу, и простился с гасконцем, напомнив ему про вечернее свидание. Мы говорим «вечернее», потому что игроки разошлись в 4 часа утра. День прошел как всегда. Д'Артаньян был то с Грослоу, то с Гаррисоном, то с друзьями. Для незнавших Д'Артаньяна он казался в необыкновенном расположении духа, а друзья его, то есть Атос и Арамис, видели, что это была лихорадочная веселость. «Что он замышляет?» — спрашивал Арамис. «Подождем», — отвечал Атос. Портос ничего не говорил, он только пересчитывал в своем кармане с довольным видом 50 пистолей, выигранных им у Грослоу. Прибыв вечером в Ристон, Д'Артаньян созвал своих друзей. С лица его исчезло выражение беззаботной веселости, как маска, бывшая на нем целый день. Атос пожал ему руку. «Час близится», — сказал он. «Да», — сказал Д'Артаньян, услышав его. «Да, час близится. В эту ночь мы спасем короля». Атос затрепетал, глаза его заблестели. «Д'Артаньян», — сказал он, почувствовав сомнение после промелькнувшей надежды. «Ведь это не шутка, не правда ли? Такая шутка была бы очень зла». «Странно, Атос, — сказал Д'Артаньян, — что вы так во мне сомневаетесь. Где и когда видели вы, чтобы я шутил сердцем друга и жизнью короля? Я сказал и повторяю вам, в эту ночь мы спасем Карла I. Вы предоставили мне найти средство. Оно найдено». Портос и Арамис смотрели на Д'Артаньяна с чувством глубокого удивления. Арамис улыбался с надеждой, Атос, бледный как смерть, дрожал всем телом. «Говорите», — сказал Атос. Портос открыл свои большие глаза, Арамис глядел, так сказать, в рот Д'Артаньяна. «Грослоу пригласил нас на ночь к себе, вы знаете это?» «Да», — отвечал Портос. «Он взял с нас слово позволить ему отыграться». «Не знаете ли вы, где будет он отыгрываться?» «Нет». «У короля». «У короля?» — вскричал Атос. «Да, у короля. Он сегодня в карауле при его величестве и для развлечения пригласил нас к себе». «Всех четверых?» — спросил Атос. «Разумеется, всех. Разве мы покинем своих пленников?» «Ага!» — сказал Портос. «Продолжайте», — сказал Атос, дрожа. «Мы все идем к Грослоу. Мы со шпагами, а вы с кинжалами. Вчетвером можно справиться с 8 дураками и их глупым начальником. Как вы думаете, Портос?» «Конечно, легко», — сказал Портос. «Мы нарядим короля в платье Грослоу. Мушкетон, Гримо и Близуа ждут нас на повороте улицы с оседланными лошадьми, и до рассвета мы будем за 20 лье отсюда». «Ну, что скажете, Атос?» Атос положил обе руки на плечи Д'Артаньяна и посмотрел на него со своей тихой и кроткой улыбкой. «Объявляю, друг мой», — сказал он, — «что в целом мире нет создания, равного вам по доблести и благородству. Когда мы почитали вас равнодушным к нашим страданиям, и когда вы могли преспокойно не разделять их, только вы один нашли то, чего мы тщетно искали. Повторяю, Д'Артаньян, ты лучше всех нас. Благословляю и люблю тебя, сын мой». «И как мне это не пришло в голову», — сказал Портос, ударяя себя по лбу. «Это так просто!» «Но, — сказал Арамис, — если я не ошибаюсь, мы убьем всех?» Атос вздрогнул и побледнел. «Мордье, — сказал Д'Артаньян, — иначе нельзя. Я долго думал, как бы этого избегнуть, но, признаюсь, не мог придумать». «Теперь, — сказал Арамис, — нечего передумывать. Как мы должны действовать?» «У меня два плана», — отвечал Д'Артаньян. «Первый? — спросил Арамис. «Когда мы будем все четверо, по данному мной сигналу, сигналом будет слово «наконец», каждый из нас вонзит кинжал в сердце близстоящего солдата. Мы делаем то же. 4 человека будут убиты, следовательно, силы наши будут равны, 4 против 5. Эти 5 сдадутся, и мы им завяжем рты, или они будут защищаться, и мы их убьем. Если по чечаянии наш амфитрион переменит намерение и примет только меня и Портоса, то нужно будет удвоить удары. Это будет дольше и шумнее, но вы подоспеете на помощь со шпагами в руках». «А если вас самих убьют?» — спросил Атос. «Не может быть», — сказал Д'Артаньян. «Эти петухи слишком тяжелы и неловки. Впрочем, бей в горло, Портос. Это и убивает быстро, и мешает раненым кричать». «Прекрасно», — сказал Портос. «Это будет маленькая резня». «Ужасно», — сказал Атос. «Ну вот, чувствительный человек», — сказал Д'Артаньян. «А скольких вы убиваете в сражении? Впрочем, если вы находите, что жизнь короля не стоит этого, я пошлю сказать Грослоу, что я болен». «Нет», — сказал Атос. «Виноват, друг мой, вы правы, извините меня». В это время отворилась дверь, и вошел солдат. «Капитан Грослоу», — сказал он на ломаном французском, — «просит пожаловать к себе Д'Артаньяна и Дювалона». «Куда?» «В комнату английского Навуходоносора», — отвечал солдат, заклятый пуританин. «Хорошо», — сказал Атос на чистом английском, покраснев от негодования при этом оскорблении королевского достоинства. «Хорошо. Скажи капитану, что мы сейчас будем». Пуританин вышел, и слугам приказано было оседлать 8 лошадей и ждать, не расходясь и не спешиваясь, на углу улицы, шагах в 20 от дома, где помещался король.